Глава 5. Деревня оборотней. Митяй вел отряд после перекура еще часа полтора. Окрестный пейзаж почти не менялся. Широкие поля, по которым они шли, были когда-то сельхозугодьями, густо заросшими дикой травой и пробивающимися из-под нее культурными злаками. Проводник знал дороги и не вел отряд по прямой, выводил на проселки между полями, на которых изредка попадались ржавеющая техника без следов мародерства. Вокруг водохранилища найти трактор или комбайн было большой проблемой. Максим сверился с картой и понял, что Митяй ведет их не к поселку, а к деревушке, у которой даже не было отметки о количестве дворов. Настоящее захолустье. Впереди показались утопающие в зелени домики. Митяй резко остановился и развернулся к отряду. Максим незаметно поправил автомат, чтобы можно было быстро им воспользоваться. Взгляд их проводника все еще червоточенькой точил душу. «Почему ты остановился?» — спросил у него Максим. «К нам так просто нельзя. Вы же грязные, вас надо почистить». Митяй потупил глаза в землю, будто ему было неловко говорить об этом. «Кто бы говорил?» — заметил Толик. «Ты из нас самый чумазый». «Я не о теле, я о душе. Прежде чем войти, хотел бы вас почистить». «Как?» Максим почувствовал подвох. «Это еще одна мантра. Ее надо исполнять все вместе, повторяя за мной». «А что будет, если мы просто войдем в твою деревушку?» спросил Макар. «Люди будут восторониться, решат, что вы с недобрыми мыслями. У нас простой уклад, но придерживаться его надо строго». «Командир, ну его нахрен этого сумасшедшего, пошли в обход их деревни. Мутный он какой-то». Толик красноречиво направил ствол автомата на Митяя. «Я нормальный. Это вы беспокойные, не знающие пути и бесцельно блуждающие в темноте своих мыслей». Митяй произнес речь в первый раз с эмоциональным окрасом. «Тьма вас спасет, а мы сами ей пастухи». «Так, уважаемый, терпение», — остановил его Максим. «Мы просто желаем посмотреть на то, как вы приспособились жить в таких экстремальных условиях. Нам не надо посвящений в ваши обряды. Мы не собираемся становиться вами или вашими единомышленниками. Нас устраивает наш образ жизни, вас свой. Давайте сохраним уважение каждому. Мы просто пройдем через вашу деревню и посмотрим, как вы устроились, чем живете, исключительно из этнографического любопытства». Митяя начало трясти. Он уже не бегал глазами по сторонам, смотрел на каждого бойца пристально по несколько секунд. Каждый, на ком задерживался его взгляд, начинал чувствовать присутствие тьмы, и вдруг он завыл на одной ноте. Вначале это был звук «э», долгий и протяжный, и обрубался он звуком «м», произносимым при сомкнутых губах. Максим не реагировал на завывание Митяя, пока не почувствовал, как с ним начали происходить изменения. Реальность поплыла, как картинка в телевизоре, в ушах застрял противный звук «м». А перед глазами, высасывая свет из пространства, чернели два уголька зрачков Митяя. Макар упал, как подкошенный, закричал Егор. Толик зажал уши и начал раскачиваться, сидя на заднице. Кайрат бросился бежать со всех ног. Максим остатками сознания направил автомат в сторону Митяя, выстрелил несколько раз и свалился без сознания. Очнулся он от того, что его волочили за ноги по неровной земле. Одежда завернулась от волочения под шею, голую спину больно царапала землю и сухую траву. Максим открыл глаза. Двое бородатых мужчин, одетые в грязную одежду, тянули его за босые ступни. «Отпустите, я сам пойду!» Хотел выкрикнуть он, но вместо этого закашлялся. Грудь болела, будто ему поломали ребра. «Очнулся!» — довольно произнес человек, державший его за правую ногу. «Не сдох. Хорошее жертвоприношение будет в этом году», — таким же довольным тоном добавил второй. Максима затащили в дощатый сарай с соломенным полом, связали руки за спиной и оставили. В Вскоре туда притащили бездыханного Толика и Макара со следами кровоподтеков на лице и шее, затем Егора в полном сознании. У него было разорвано правое ухо, кровь от которого испачкала одежду. Спустя полчаса притащили Кайрата. Видать, за ним гонялись долго, а поймав, не жалели. Его лицо было синим, а глаза не открывались из-за обширных гематом. Он был в сознании. «Есть здесь кто, мужики?» — спросил он разбитыми губами. «Есть», — ответил Максим. «Кто это? Не узнаю по голосу». «Максим». «Командир, вас тоже отделали?» «Кажется, сломали ребра». «Я тоже здесь», — подал голос Егор. «И все здесь, только Толик и Макар, то ли в отключке, то ли того». «Кайрат, я видел, ты убежал. Что произошло?» — спросил Максим. «Ну, я побежал, когда понял, что этот старовер колдовать начал. Потом услышал стрельбу, обернулся. Вы его пришили и упали сами. Я назад приводить вас всех в чувство, а вы мычите и не приходите. А потом я даже не увидел, в какой момент появились эти бородатые колхозники. Я не успел взять автомат. Они начали избивать вас, прямо дуром лупили, с дикостью какой-то, а я снова убежал. Только меня они обманули и загнали, как волка. И тоже наваляли». Кайрат вздохнул. «Эх, если бы так не паниковал, ничего этого не было бы». «Это я виноват, не кори себя». Поддался любопытству, хотя понимал, что этот Митяй не на нашей стороне. «Простите меня, мужики. Если выберемся, уйду к черту из командиров». «Не об этом надо сейчас думать, выбираться надо», — ответил Егор. «Место на вид совсем не Форт Нокс. Жаль, оружия нет. Расхерачили бы этот сброд, чтобы навсегда забыли, как мантры свои выть». «Они научились чему-то, чего мы не знаем. Было бы здорово прихватить с собой языка», — прохрипел Максим. «Самим бы уйти. Не, можем потом вернуться на машинах с излучателем и забрать у них языка, а остальных в сарай сжечь». «Пусть живут, если никому не мешают». «Я пока не готов их простить. Ты понял, какие они злые, хотя до последнего этот недоумок прикидывался бедной овечкой. Я думал, он штаны наложил, когда нас увидел». «Ничего он не наложил. Наоборот, обрадовался, что мы ему подвернулись». Максим еще больше утвердился в своих предположениях, которые вначале казались ему маловероятными. Он с трудом сдерживался, чтобы не начать кричать от радости. «Я слышал, когда меня тащили сюда, что в этом году они выполнят план по жертвоприношениям». «Ты серьезно?» Егор упал на спину и застонал. «Вот попали! Как жить-то хочется или хотя бы умереть по-быстрому! Мужики, давайте руки развяжем друг к другу», — предложил Кайрат. «Давай», — согласился Максим. «Я к тебе сейчас подберусь спиной к спине, а ты попробуй». Превозмогая боль в груди, Максим подобрался к бойцу и уперся ему лопатками в спину. Кайрат начал шарить руками по узлам, пытаясь на ощупь определить конструкцию узла. «Блин, как туго затянули черти. Они их что, маслом смазывали? Пальцы соскальзывают». «Это, наверное, кровь», — решил Максим. «Давай я попробую тебе развязать». Он нащупал бугры, затянутых в узел веревок, побегал по ним пальцем, чтобы сообразить, с чего начать. Нашел самую слабую затяжку и принялся распутывать от нее. Узел поддался. Через минуту Кайрат с блаженством разминал кисти. Когда в них восстановилась нормальная чувствительность, он с легкостью распутал узлы Максиму и Егору. С развязанными руками появилось ощущение большей свободы. Затем развязали руки бездыханным Макару и Толику. Максим прильнул к дырам между досок в стене сарая. На глаза попались несколько обитателей деревни, такие же грязные и неухоженные, как Митяй. Две женщины несли воду в пластиковых ведрах. Одна совсем рядом кормила визжащих свиней, обещая им в скором времени хорошую жрачку. Максима передернуло от мысли, что он с товарищами пойдет на корм свиньям. Рядом с ней, спиной к Максиму, стоял ребенок, мальчик, с копной грязных спутанных волос. Он обернулся. В руках у него лежал маленький рыжий комочек. Мальчик гладил его и что-то приговаривал. Котенок шипел и всячески пытался вырваться из рук. «Кузьма», — догадался Максим. «Это не тебе подарок», — произнес он шепотом, но с сердцем. «Что думаешь?» — спросил Егор, тоже разглядывая мир по ту сторону сарая. «Пока ничего. Макар и Толик без сознания, Кайрат слепой, без них не пойду». «Так-то да, но я не об этом. Мужиков не видать, можно было бы рвануть, если бы все в состоянии были». «Не стоит недооценивать местных, вряд ли они такие тупые, чтобы полагаться на одни веревки». «Нас скоро отпустят, и тогда мы точно ничего не сможем», — напомнил Егор. «Завывай мантру, как Митяй, может, поможет». Кайрат тоже пристроился рядом, поднял руками припухшие веки и посмотрел сквозь щели в досках. «Не сбежим», — изрек он уверенно. «Почему это?» — Егор недовольно цыкнул. «Тень от сарая, видишь?» «Да». «А мужика на крыше с автоматом?» «Блин». Теперь Максим и Егор обратили внимание на то, что не сразу бросилось в глаза. Человек стоял на крыше и изредка перекидывал автомат с одной руки на другую. Видать, местные полагались не только на свою гипнотическую технику пения мантр. Несмотря на подлость и кровожадность жителей деревни, Максиму хотелось научиться у них этому искусству. Наверняка мантры не травили тело, не имели побочки в виде похмелья, в состоянии которого черный спектр имел большую силу, не создавали ненужную потребность прикладываться к сигарете. А что если сказать им, что за нами придут, и если с нами что-то случится, то им же будет хуже? Максим вслух озвучил свои мысли. «Попробуй, командир, попытка не пытка», — одобрил его идею Егор. «Да как сказать?» — Максим покряхтел. «Надо все взвесить». «Пока будем взвешивать, они поставят эшафот, а потом их отговаривать будет поздно, они уже настроятся на шоу. А я не хочу сниматься в этой передаче». Егор сильно нервничал. Несмотря на то, что просьба товарища была продиктована страхом и желанием жить, пришлось согласиться, что время играло не на их стороне. Максим подошел к воротам и подергал ручку. «Эй, там, на крыше, скажи своим, что у нас есть к ним разговор!» Над головой раздался топот, а затем и недовольный возглас. «Я вас слушаю!» «Начальство давай!» — выкрикнул Егор. «Западло с вертухаем общаться!» «У нас нет начальства, мы все равны перед тьмой. Это у вас, у отсталых до сих пор, иерархия!» Максим растерялся на некоторое время, не зная, как поступить. «Ладно, раз вы все равны, буду разговаривать с тобой». Максим пожал плечами в ответ на вопросительный жест Егора. «Я хочу предложить вам сотрудничество, пока мы все не наделали глупостей. Вы же понимаете, если мы исчезнем, то за нами отправится отряд. Следы приведут его сюда, и тогда вам не сдобровать. Мы не хотим этого, да и вы, наверное, тоже. Предлагаю заключить взаимовыгодное сотрудничество. Вы делитесь с нами своим умением выживать вблизи источника черного спектра, а мы помогаем вам в случае конфликтов или каких-то продовольственных проблем». «Ага, как же вас научишь, и нам точно хана. Нет уж, живите от нас подальше», — ответил местный. «Начнете бузить, выстрелю через крышу на удачу». «Твою мать!» Прошептал Максим и поставил руки на поясницу. «Куда ни кинь, всюду клин!» «А какие у вас планы на нас?» Спросил Егор, обращаясь к охраннику. «Вам этого знать не надо», — ответил тот. «Недолго ждать осталось». Предупреждение не добавило оптимизма, ситуация выглядела просто тупиковой. Местные жили с предубеждением, что их все желают убить или поработить. Смерть Митяя, в которой был повинен Максим, могла их только сильнее убедить в этом. Сдаваться не хотелось, отряд бывал в переделках, и каждый его боец был готов постоять за себя, но с оружием в руках. Сейчас же у них не было ни сил, ни оружия, ни защиты от странной йоги, которая происходила будто бы из приручения сил черного спектра. Максим заметил движение тени промеж щелей стены, пригляделся и увидел ребенка, смотрящего на них. Это был тот самый мальчишка с его Кузьмой на руках. Котенок будто бы успокоился и больше не шипел. Его рыжая шерстка просвечивала на уровне живота мальчика. Максим подошел к стене. «А у меня дочка такая же маленькая, как ты. Это ей я нес Кузьму в подарок». Ребенок молчал, стреляя глазками по сторонам. «Скажи своим, что люди должны быть добрее друг другу», Егор бросил фразу ребенку поучительным тоном. «Зачем папку убили?» — обиженно спросил пацаненок. Максим без сил сел на солому. Жалости и милосердия ждать было неоткуда. «Потому что твой папка хотел убить нас!» — зло ответил Егор. «А мы его убивать не хотели! Кота верни!» Вместо ответа ребенок начал гудеть. Черные пятна тьмы мгновенно возникли в углах сарая и стали набухать, набирая силы, питающие их гудением ребенка. Максим заткнул уши, чтобы ослабить эффект. «Ванька, ты что творишь?» — услышал он с улицы женский голос. «Тебе же влетит, если ты их раньше времени отправишь!» Гудение смолкло, и пятна тут же растворились в воздухе. Ребенок на прощание плюнул в щель внутрь сарая и пошел за матерью. «Как красиво она сказала, не прибьешь, а отправишь», — саркастически заметил Кайрат. «Как в страну вечной охоты. Блин, ну и деревенька, даже дети в ней колдуны». Егор потер лицо и нечаянно задел порванное ухо, отчего оно снова раскровилось. «Ах ты ж, Егорка, рваное ухо! Может, нам тут повеситься как-нибудь, а?» — спросил Максим у товарищей. «На штанах». «Идея хорошая, но преждевременная», — просипел Толик. «Раз сразу не сдох, значит, еще поживу». Он поднялся с пола и сел. К той стороне лица, на которой он лежал, налипла солома, склеившаяся кровью. Толик попытался оторвать ее разом, но сморщился от боли. «Стремно сдохнуть с такой штукой на морде», — вздохнул он и рванул ее. Толик оторвал комок, застонал и согнулся пополам, прижав грязную руку к кровоточащей щеке. Максим кинулся к нему на помощь, скинул с себя куртку, снял майку и приложил ее к ране. «Ну-ка, тихо там!» Охранник постучал в крышу прикладом автомата. «Пошел нахрен, упырь!» Не выдержал Егор. Раздался выстрел, пуля пробила крышу и вонзилась в пол в паре сантиметров от головы Макара. Максим показал Егору кулак и красноречиво вытаращил на него глаза. «Успокойся!» Народ снаружи зашумел, привлеченный стрельбой. «Все нормально, бабы!» — крикнул охранник. «Случайный выстрел из-за неисправности оружия!» — соврал он. «Как они меня бесят!» Егор нервно заходил по сараю. «Всех бы передушил своими руками!» «Научись сперва себя держать в них. Чего ты расклеился?» Максим попытался успокоить товарища. «И ты пошел нахрен!» Ругнулся Егор, продолжая нарезать круги, как безумный. «Затащил нас сюда по своей дурацкой прихоти!» «Я спрашивал твое желание перед тем, как идти!» «Спрашивал он! Хреново спрашивал!» «Не думал, что ты такой слабак!» произнес Толик. «Твое нытье нам ничем не поможет». «Что ты сказал?» Егор в один шаг оказался перед Толиком, нависнув над его покалеченным лицом. «Кто слабак? Я! Я тебя урою сейчас, Анатолий, одной рукой!» Максим встал между ними, глядя прямо в глаза неожиданно потерявшему контроль над собой товарищу. Взгляд Егора метал молнии, мышцы носа и левое веко дергались в нервном тике. Желание дать выход накопившейся истерике было в нем сильно, но благоразумие все же одержало верх. Он отвернулся и отошел к стене. «Это наши последние часы!» — мрачно произнес он. «За всех не говори!» Толик и не думал с ним соглашаться. «Все успокоились, взяли себя в руки. Мы живы, поэтому списывать себя со счетов рано!» — примирительно произнес Максим. На какое-то время в сарае воцарилась тишина, каждый погрузился в свои мысли. А за стеной шумела жизнь, хрюкали и дрались из-за помоев свиньи, мычали коровы, люди разговаривали, гремели пустыми ведрами. Дети носились по улице, предавались своим детским забавам. Не хотелось верить, что эти люди, у которых все было для счастья, нуждаются в смерти других. И вдруг все разом стихло, на улице стало пусто, замолкла скотина. Максим пристроился к щели в стене, чтобы узнать причину. Ничего не увидел, даже тени на крыше сарая не было. «Мужики, все пропали куда-то», — удивленно произнес он. «На улице никого». «Может, у них час молитвы? Не удивлюсь, если эти сектанты, йоги недоделанные, всем коллективом воют свои мантры». Егор подергал запертую дверь. Не кажется вам, что другого такого момента у нас не будет?» «А Макар?» — спросил Кайрат. «Потащим на себе, навались!» Егор первым толкнул плечом деревянную дверь. Хоть она и не выглядела монументальной, а все равно не поддалась с первого раза, только клацнула запором, на который была закрыта снаружи. Максим помог усилить второй толчок ударом ноги, побоялся толкать корпусом, чтобы ребра, если они сломаны, не пробили легкие. Дверь все равно не поддалась. «Мужики!» — взмолился Кайрат. «Сделайте что-нибудь, я тоже хочу видеть». «А что с тобой?» Толик до сего момента не обращал внимания на распухшие гематомы товарища. «А, так я тебе помогу сейчас». Он прикусил уголок ворота куртки зубами и, к огромному удивлению отряда, вынул из него половинку бритвенного лезвия. «Я просто думал, что такая ситуация может когда-нибудь возникнуть», — пояснил он. «Только не хотел, чтобы кто-нибудь знал, чтобы не сдал врагу. Идем на свет», — позвал он Кайрата. Толик отрегулировал его голову так, чтобы свет, бьющий в щель, попал на лицо. «Кино про Рокки смотрел?» — спросил он у Кайрата. «Нет, кто это?» «Да боксер один. Ему тоже после боя веки резали, чтобы он свою подругу мог увидеть. Терпи. Готов?» «Да». Толик хладнокровно надрезал кожу распухших век. Оттуда вытекла почерневшая кровь и растеклась по лицу. Кайрат принялся стирать ее руками, но только размазал по лицу. «Держи командирскую майку!» Толик протянул ему уже испачканную в крови майку Максима. «Прозрел?» «Да, спасибо. Давай второй». Черная кровь хлынула из второго пореза. Кайрат сразу же подхватил ее майкой, не давая растечься. «Антисанитария, конечно, полнейшая, но куда деваться?» Толик вытер лезвие о майку и спрятал его назад в воротник. Кайрат сидел и хлопал глазами, как внезапно прозревший слепец, не веря своему счастью. «Теперь и помирать не страшно». «Ага, не затем тебе зрение вернули, чтобы ты помер. Давай, Ви, укажи нам путь», — пошутил Егор. Кайрат посмотрел вверх. «Через крышу можно. Скорее всего, она тут на соплях держится», — предложил он. «Точно, один пусть выберется и откроет нам дверь, чтобы Макара через крышу не поднимать». Кайрат оказался прав. Крыша была застелена хлипким горбылем, поверх которого лежал древний резиновый шифер. Небольшого усилия хватило, чтобы эта конструкция поддалась. Кайрат пролез в образовавшуюся дыру и через мгновение открыл дверь, закрытую на деревянный чопик. Отряд вышел осмотреться, деревня словно вымерла, однако скотина была на месте, просто притихла, будто что-то происходило, чего нельзя было увидеть. «Небо какое-то другое», — заметил Егор, — «как на закате». Действительно, в синеву небо вплелся розовый оттенок, хотя по времени суток до заката было еще далеко. Солнце висело высоко над головой, но в розовом ореоле гало. Вкупе с необычайной тишиной происходящее казалось нереальным, словно время остановилось для наблюдателя. «Толик, иди проверь людей в ближайший дом, а мы пока Макара вытащим. Если что, беги или хотя бы кричи», — приказал ему Максим. Толик прошел к ближайшему дому, во дворе которого находился сарай. Пес, сидящий на цепи у крыльца, не проявил к нему никакой агрессии. Самозабвенно грыз белую кость. Он вошел в дом и сразу отметил, что в нем не пахнет жилым. Или, правильнее, съестным. Осторожно открыл дверь из веранды в дом и заглянул внутрь. Тихо. Зашел в дом. Прошел мимо кухни, спальни и оказался в зале. Он оторопел от неожиданности. Здесь были люди. На полу лежал мертвый Митяй в той же грязной, но уже окровавленной одежде. Вокруг него сидела семья, жена и трое детей. Находились они в каком-то шаманском экстазе. Они все сидели на коленях, поджав ноги под себя. Их лица корежило, как у наркоманов, под синтетической дурью, глаза закатывались под лоб. И здесь чувствовалось присутствие тьмы. Она пряталась в каждом уголке, под креслами, за диваном и телевизором. Лица женщины и детей в некоторые моменты превращались в маски, скрывающие под собой истинную суть местных жителей. Будто они не были теми же людьми, к которым относился Толик. Маскировались, чтобы не вызывать отторжения при первом контакте, либо сами еще до конца не поняли, что уже не являются прежними. Толику стало страшно в этом месте. Тьма мгновенно уловила его настроение и посмотрела ему в глаза через взгляд ребенка. В нем была засасывающая бездна ледяного страха, которому было сложно сопротивляться. Усилием воли Толик закрыл глаза и бросился из дома. Он удачно миновал все дверные проемы и только на улице позволил себе открыть глаза. Товарищи уже стояли у ворот. «Что ты видел?» – спросил Максим, поняв по выражению лица, что рассказать есть о чем. «Егор был прав, у них тут какой-то ритуал». Толик вытер выступивший на лбу пот. «Валим отсюда!» Валить решили в ту сторону, откуда пришли, чтобы не потеряться. Хотели забрать свое оружие, но не нашли его. Бежать с голыми руками было рисково, но остаться в этом месте, похожем на пристанище сатанистов, было намного рисковее. К счастью, по дороге попалась небольшая одноосная повозка, как будто для запрягания пони. В нее уложили Макара и на рысях двинулись за околицу. Удивительно, но место, похожее на то, по которому они сюда пришли, найти не удавалось. Пришлось плюнуть на бесплодные попытки и просто поскорее убежать подальше. Дорога вела на небольшое возвышение. Чтобы забраться на него поскорее, пришлось впрягаться в телегу подвое. Максим игнорировал боль в груди, думая только о том, как убежать подальше от этой проклятой деревушки. Когда отряд забежал на вершину и им открылся вид вниз, он невольно остановился. Прямо перед ними лежала копия той самой деревушки, из которой они сбежали. Позади тоже была эта же деревня, но выглядела она в настоящий момент как тающий мираж. Казалось, еще десяток шагов от нее, и она полностью растворится в воздухе. «И куда теперь?» Толик, тяжело дыша, сел на дорогу. «Такого я еще не видел». «Леший кружит!» — Егор сплюнул. «Блин, стряли как в сказке, покурить бы!» «Нету, все вытащили из карманов», — ответил Максим. «Тогда смысла бежать никакого!» Лицо Егора снова задергалось в нервном тике. «Тьма нас достанет по дороге!» «У меня есть!» — ответил Толик и взялся за полу куртки. «Тут вшито в герметичную тару две белых, одна зеленая, одна красная, на всякий случай. Не сказал, чтобы не сдали нечаянно». «Блядь, Толян!» Егор чуть не заплакал от счастья. «Ты чертов гений, нычек!» «А бежать-то куда?» — спросил Кайрат. «В эту деревню или назад в ту?» «Надо покурить, может, это галлюцинация, вызванная черным спектром?» — предложил Егор. Особой необходимости в этом не было, если не считать моральной компенсации за перенесенные страдания, но Максим согласился раскурить одну белую сигарету. В обуви у каждого бойца был припрятан кремниевый стерженек, предмет первой необходимости во время боевого выхода. О нем не знали жители деревни, поэтому и не нашли. От него раскурили сигарету, произнеся благодарность предусмотрительному Толику. Легкий наркотик снял напряжение, облегчил боль и позволил взглянуть в будущее с большим оптимизмом. Морок, правда, не рассеялся. Деревня, из которой они сбежали, все так же находилась перед ними. Попытались вернуться назад, она была и там. Вскоре Макар пришел в себя и от рассказанного чуть снова не упал в оморок. Поверить в такое даже после многолетнего испытания черным спектром было непросто. Чистой воды сказка, коллективное помешательство. Прошел час бесплодных попыток найти выход из зацикленного пространства. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Мир вдруг наполнился звуками, пропал розовый отсвет в небе, и местность стала узнаваемой. Не сговариваясь, отряд бросился туда, откуда пришел. Телегу бросили за ненадобностью и двинулись со скоростью самого тихоходного члена команды, а им пока был Макар. Место, где остались следы борьбы, кровь и стреляные гильзы, убедил отряд в том, что сейчас все идет нормально. Погони они не опасались, так как успели понять, что деревенские оборотни совсем не пользуются техникой, и лошадьми вроде бы тоже. Однако при первой возможности спрятаться в лесу, ею воспользовались. Макар пришел в себя окончательно и сокрушался по поводу того, что все пропустил. Он даже не помнил, как его били. Последнее, что осталось в его памяти, это завывающий мантру Митяй. «Да, командир, несмотря на то, что нам досталось, мы многое узнали», — Согласился, наконец, признать свою неправоту Егор. «Теперь бы до дома без приключений добраться, и было бы здорово. Может, мне там и ухо заштопают». «Оставь на память», — усмехнулся Максим. «Девчонкам понравится». «Есть у кого предложение, что это было?» — спросил Макар. «Такое возможно, в принципе, без всякой магии». «Не к нам вопрос. Мы до сих пор понятия не имеем, что из себя представляет черный спектр, как образуются точки Лагранжа, куда деваются люди. Тут работает какая-то другая физика», — рассудительно произнес Толик. «Тут надо в первую очередь понять, кто это затеял и какую цель преследует». «А как поймешь ты, если никакого контакта нет?» — поинтересовался Егор. «Как и всего в жизни, наблюдением и поиском взаимосвязанностей. Глядишь так, смысл и откроется». Толик сломал сухую веточку с растущего рядом куста орешника и принялся ее мусолить. Максим задумался над словами товарища. Хотелось верить, что его жизни хватит, чтобы уловить смысл экспансии черного спектра. Сейчас он казался ему слишком чуждым, инородным человеческой сути, а потому необъяснимым с точки зрения логики. Одна интуиция что-то чувствовала, но не умела переделывать свои чувства в слова, которыми можно было бы объяснить происходящее в доступной форме. «Они с ними заодно», — Толик закивал головой. «Кто с кем?» — спросил Максим. «Тьма и эти люди. На меня пацан смотрел точь-в-точь, как призраки, прямо душу высасывал. Ну, может, не так сильно, но очень похоже. Дело тут не только в йоге». «В любом случае, в следующий раз при виде чумазого дядьки надо стрелять на поражение без предупреждения, пока он не начал выть», — посоветовал Егор. «Вот вам бы только стрелять, а потом, чтобы ничего за это не было», — не согласился с его позицией Максим. «Сами поставим себя в такую ситуацию, когда придется либо их под ноль выводить, либо самим исчезнуть. А как по мне, то у спектра козырей в рукаве намного больше нашего». «Ну, не знаю, мягкотелость на войне непростительно». «Тихо!» — Кайрат, идущий чуть впереди отряда, поднял руку. «Там слышно шум». Он указал рукой в сторону опушки. Максим прислушался, ему показалось, что донесся звук двигателя, но ветер, шумящий в кронах, заглушил его. «Надо проверить», — предложил он. «Идемте ближе к краю». Отряд прошел от деревни не менее 10 километров и оказался в предместьях карьера. Из леса ничего видно не было. Пришлось Кайрату, как самому молодому, забираться на дерево. Он осматривался по сторонам минут 5, но ничего так и не увидел. «Спокойно», — произнес он, спустившись с дерева. «Уехали, наверное», — предположил Толик. «Или не было никого, послышалось». «Чего гадать, дорога здесь одна, пойти да посмотреть, остались следы на ней или нет». «Егор, иди проверь». Максим по командирской привычке предложил дать возможность самостоятельно реализовать свою идею Егору. «Я?» — Егор сделал недовольное лицо. «Ладно, если что увижу, махну рукой». «Не надо махать, сразу дуй в лес». Примерно через километр, там, где дорога к карьеру ближе всего подходила к лесу, Егор вышел на открытое пространство. Огляделся, пригнулся и неспешным бегом направился к грейдеру, добежал до него, забрался на обочину и раздвинул траву. Долго лежал, не шевелясь, а потом встал во весь рост. «Наверное, нет там никаких следов», — предположил Толик. «А чего он замер, как вкопанный?» — спросил Кайрат. «Да, это странно», — согласился Максим. «Подозрительно». Егор поднял вверх руки, как будто собрался кому-то сдаваться, еще больше озадачив товарищей. И вдруг перед ним появилось два человека в полной военной экипировке и с оружием. Один из них ощупал Егора, а второй призывно махнул рукой в сторону леса, будто знал, что в нем прячутся остатки отряда. «Это нам, что ли?» — удивился Кайрат. «Похоже». Максим в сердцах прикусил воротник куртки и чертыхнулся про себя. «Из огня да в полымя!» Видимо, бойцы потребовали у Егора, чтобы он тоже позвал бойцов. Тот, что обыскивал его, приставил к голове ствол автомата. Егору ничего не оставалось, как помахать рукой. «Идем», — вздохнул Максим и первым вышел из леса. Неизвестные бойцы взяли отряд безоружных людей на прицел. «Ну и рожи у вас, мужики!» — Усмехнулся один из них, когда отряд вышел на дорогу. «Оборотни отделали!» — зло буркнул Толик. «Оборотни!» — слово рассмешило их. «А что им подходит, и вам тоже?» «А вы кто такие?» — спросил Максим. «Тогда мы охотники на оборотней!» — ответил один из них. «Мы знаем, где у них община, можем показать!» — предложил свои услуги в обмен на возможную лояльность Егор. «Идемте, командиру расскажете. Сразу предупреждаю, если кто из вас вдруг откроет рот и начнет гудеть, сразу пуля в затылок». «Вы что, подумали, что мы одни из них?» — удивился Максим. «Да они же все выглядят, будто год не снимали себе одежду». «Вы тоже!» — буркнул боец. Это на самом деле было так. Одежда на всех бойцах отряда Максима была грязной, в пятнах крови, к которым пристала пыль. Лица выглядели не лучше. Максим предложил всем молчать, пока не встретится с командиром подразделения. Недалеко от дороги, замаскированная свежими ветками, стояла видавшая виды БРДМ-ка. На борту ее виднели следы попадания от пуль, близкого разрыва фугаса, оставившего на металле темный силуэт распускающегося цветка. Башня, вооруженная крупнокалиберным пулеметом, повернулась в сторону приближающихся гостей. Когда отряд подошел совсем близко, из открытого люка показалось усатое лицо в танковом шлемофоне. Он выбрался из него по пояс и посмотрел на людей Максима со смешанным чувством насмешки, удивления и любопытства. «Что за сброд? Кто главный?» — спросил он. «Мы разведотряд из общины Миролюбовское водохранилище. Я им командую». «Миролюбовское водохранилище?» — повторил усатый. «Не слышал. Далеко до вас?» «Примерно километров 300», — ответил Максим. «Далековато для интересов какой-то общинки». «У нас большая община, это территория под нашим контролем». Максима разозлило высокомерное поведение усатого командира. «Я вижу!» — усатый заржал, как конь. «Вы хорошо справляетесь. Кстати, как вы относитесь к нейтрализатору черного спектра? Не колбасит под его лучами?» «В смысле?» Максим не понял, куда он клонит. «В коромысле!» — усатый крикнул в люк машины. «Сеня, вынимай аппарат!» Через мгновение на броне появился типовой гаситель черного спектра с направленным раструбом излучателя. Вообще необычно использовались зонтичные излучатели, чтобы покрывать большую площадь. Усатый направил его на отряд Максима. «Кучнее, ребята, а сейчас вылетит птичка!» Его бойцы засмеялись, Максим никак не мог понять, в чем смысл производимых манипуляций. Как мог гаситель черного спектра повлиять на них каким-то иным образом? «Раз, два, три, поехали!» Усатый включил устройство. Максим ощутил, как в голову впились сотни иголок, как мышцы судорожно собрались в каменеющий клубок, как легкий сковал паралич, не позволяя сделать вдох. И разом все закончилось. Максим еле удержался на ногах. Видимо, это был излучатель другой конструкции или работающий с какими-то побочными эффектами. «Так», — произнес усатый, — «мы имеем начальную стадию обращения. Признайтесь, вам уже не так страшно переносить тьму, как раньше». «О чем вы говорите?» Максим никак не мог понять, чего от них добивается этот человек. «Какое обращение?» «Обыкновенное, придурок. Твои мозги, а конкретно извилины, трансформируются под воздействие черного спектра, особенно когда ты пихаешь в свой организм всякую отраву, думая, что она тебя защищает от излучения. А хрена с два. Вместо этого она безболезненно переделывает твой мозг под свои нужды». «Да брехня это!» — не удержался Толик. «Нормальные мы!» «А чего же вас так крючило? Меня не крючат, Сеню не крючат, а вас крючат, как эпилептиков! Конечно, на вашем месте матерый ретранслятор уже кони бы двинул, а у вас только начальная фаза, однако вы уже не совсем наши!» «Какие ретрансляторы? Мы ничего об этом не знаем!» — признался Максим. «Ну вот, а говорите, эти территории под вашим контролем!» «Ладно, забудем, о чем я говорил. Расскажи, что вы знаете о том, что здесь происходит». Усатый снова заржал. «Вообще-то по этикету вопросы здесь задаю я. Выкладывайте мне всю историю, которая привела вас в эти края. От того, поверю я вам или нет, будет зависеть, что я расскажу».